Глава 5. За круглым столом, в уютной и красиво разубранной келье, сидела Марья Гавриловна с Фленушкой и Марьей Головщицей. На столе большой тампаковый самовар, дорогой чайный прибор и серебряная хлебница с такими кренделями и печеньями, каких при всем старании уж, конечно, не сумела бы изготовить в своей келарне добродушная мать Веринея. Марья Гавриловна привезла искусную повариху из Москвы. Это ее рук дело. Заспала ли Фленушка свою досаду? В часовне ли ее промолила? Но, сидя у Марьи Гавриловны, была в таком развеселом, в таком разбитном духе, что чуть не плясать готова была. Да и заплясала бы, и запела бы за лихвасткую песенку. Да стыдно было ей перед Марьей Гавриловной. Недолюбливала вдовушка шумного веселья. Опять же обитель. Можно там и поплясать, можно и песенку спеть, но все ж опасаючись. Слава не пошла бы. Не было бы на обитель нарекания. Все можно, все позволительно, только в тайне. Чтоб иголки никто не подточил. Тогда ничего, тайна содеянная, тайна и судится. Так говорится в обителях. Развеселая Фленушка так и заливалась, рассказывая Марье Гавриловне про гостины у Потапа Максимыча. Пересыпая речь насмешками и издевками, описывала она именинный пир и пересмеивала пировавших гостей. Всех перецыганила и Манефу не помиловала. Очень уж расходилась, не стала удержу. До того увлеклась смехотворными рассказами, что, выскочив на середе горницы, пошла в лицах представлять гостей, подражая голосу, походке и ухваткам каждого. Весело слушала Марья Гавриловна болтовню баловницы и улыбалась на ее выходки. Марья Головщица держала себя сдержанно. «Матушка идет!» — выглядывая из передней, молвила хорошенькая, свеженькая Таня, одетая не по-скитски, а в немецкое платье. Поджала хвост Фленушка, как ни в чем не бывало, чинехонько уселась за стол и скромно принялась за сахарную булочку. Марья Гавриловна спешила в переднюю навстречу игуменье. Войдя в комнату, Манефа уставно перекрестилась перед иконами, поздоровалась с Марьей Гавриловной, а та, как следует по чину обительскому, сотворила перед нею два обычных метания. «Садитесь-ка, матушка», — приглашала ее Марья Гавриловна, придвигая к столу мягкое кресло. «Утомились в келарне-то. Покорно прошу чайку покушать. А мы уж, простите, Христа ради, по чашечке по другой пропустили, вас дожидаючи. На здоровье. Бог благословит», — промолвила мать Манефа. «Где меня дожидаться? Делов-то у меня немало, совсем измаялась в келарне. Стара становлюсь, сударыня Марья Гавриловна. Устаю, не прежние года. Видно, старые кости захотели деревянного тулупа. Живым прахом брожу. Вот что значит старые-то годы». «Какие еще ваши годы, матушка?» — ответила Марья Гавриловна, подавая чашку и ставя перед игуменьей серебряную хлебницу. «Разве вот от хлопот от ваших? Это, пожалуй. Очень-то вы уж заботны, матушка. Всяку малость к сердцу близко принимаете». «Хлопоты, заботы само по себе, сударыня Марья Гавриловна», — отвечала Манефа. «Конечно, и они не молодят. Ину пору от думы-то и сон бежит. На молитве даже ум двоится. Да это бы ничего. С хлопотами да с заботами можно бы при Господней помощи как-нибудь сладить. Да, с молоду здоровьем я богата была. Да молодость-то моя не радостями цвела, горем да печалями меркла. Теперь вот и отзывается. Да и годы уж немалые. На 6-й десяток давно поступила». «Что же это за годы, матушка?» — сказала Марья Гавриловна. «Не в годах сила, сударыня», — ответила Манефа. «Не годы человека старят. Горе, печали да заботы. Как с молоду горя принято вдоволь, да потом как из забот да из хлопот ни день, ни ночь не выходишь,

Возьми-ка там у меня в спальне у икон поминанье. Запиши, голубушка, за упокой. Егором никак звали, обратилась она к Манефе. Так точно, Георгием. Прошу вас, матушка, соборне канон за единоумершего по новоприставленном рабе Божием Георгии отпеть, сказала Марья Гавриловна. И все наник, извольте записать его, и трапезу на мой счет за упокойную по душе его поставьте. Все, матушка, как следует исправьте, а потом, хоть завтра, что ли, дам я вам денег на раздачу, чтоб год его поминали. Уж вы потрудитесь, раздайте, как кому заблагорассудите. Благодарим покорно, сударыня, молвила слегка поклонясь Манефа. Все будет исправлено. Да, плохо. «Плохо стало братцу Потапу Максимычу без Егора Савельича», — продолжала она. «Одно то сказать, 20 лет в дому жил. Не шутка в нынешнее время. Хоть и не родня, а дороже родного стал. Правой рукой братцу был. И токарни все у него на отчете были. И красильни, и присмотр за рабочими, и на торги ездил. Верный был человек». Хозяйскую копейку пуще глаза берег. Таких людей ныне что-то мало и видится. Тужит по нем братец. Очень тужит. «Как, матушка, не тужить по таком человеке?» отозвалась Марья Гавриловна. «Жаль, очень жаль старика. Как же теперь без него, Потап Максимыч? Нашел ли кого на место его? Взял человечка. Да не знаю, выйдет ли толк», отвечала Манефа. Парень, сказывают, по ихним делам искусный. Да, молод больно. И то мне за диковинку, что братец так скоро решился приказчиком его сделать. По всяким делам, по домашним ли, по торговым ли. Кажись, он у нас не торопыга. А тут его ровно шилом кольнуло, прости господи. Сразу решил. Какую-нибудь неделю выжил у него парень в работниках. Вдруг... как нежданный карась, в вершу попал. Приказчиком. «Откуда ж он добыл его?» спросила Марья Гавриловна. «Из окольных», ответила Манефа. «Нанимал в токари. Да ровно он обошел его. Недели, говорю, не жил. В приказчики. Парень умный, смиренный и грамотник. Да все-таки разве можно человека узнать, когда у него губы еще не обросли? 20 лет с чем-нибудь. Надо бы постарше. Да что с нашим Потапом Максимычем поделаешь? Сами знаете, каков. Нравный человек. Чего захочет, вынь да положь. Никто перечить не смей. Вот хоть бы насчет этого Алексея». «Какого Алексея?» спросила Марья Гавриловна. «Да я все про нового-то приказчика», продолжала Манефа. «Хоть бы про него взять». Аксинье Захаровне братец хоть бы единое слово наперед сказал. «Беру, мол, парня в дом. Нет, сударыня». При гостях, к слову, пришлось. Так молвил. Тут только хозяюшка и узнала. Говорила ему после того Аксинья Захаровна. «Хоть, мол, Алексей человек и хороший, кроткий и тихий. Да ладно ли, говорит, будет молодому парню быть у нас в приближении? Уедешь ты на низ, аль в Москву. Останется он в доме один. Другого мужчины нет. Долго ль до славы? Ну, как зачнут люди пустые речи про дочерей нести? Девки на возрасте. Так и слушать сударыня не хочет. Никто, говорит, не смеет про моих дочерей пустых речей говорить. Голову, говорит, сорву тому, кто посмеет». «Напрасно», — молвила Марья Гавриловна. «Живучи в миру, от сплетен да от напраслины мудрено уйти. Падки люди да клеветы, матушка». «Да не то, что в миру, сударыня», — сказала Манефа. «У нас по обителям, кажись бы, этого и быть не должно. А разве мало клеветы да напраслины живет?» «Нет, гордостен больно Потап от Максимыч. Так гордостен, что сказать невозможно. Не раз я ему уговаривала. И от Писания вычитывала. Послушай меня, скудоумную, не хуже тебя люди речи мои слушают. Не возносися гордостью. Сатана на небесах сидел, а загордился, куда свалился.

Слыхала, что годов 10, а ли больше тому, судился он по государеву делу, во строге сидел. Может, и слыхала, верно сказать не могу. Судился он за мягкую денежку, продолжал Пантелей. Хаша Дюкова в том суду выгородили, а люди толкуют, что он в самом деле тем займовался. Хоть сам, может, монеты и не ковал, а с монетчиками дружбу водил и работу ихнюю переводил. Про это все тебе скажут, кого не спроси. Недаром каждый год раз по 10 в Москву ездит, хоть торговых дел у него там сроду не бывало. Недаром и на Ветлугу частенько наезжает, хоть ни лесом, ни мочалой не промышляет. Да и скрытный такой, все молчит, слова от него не добьешься. «Так что же?» – спросила Таифа. «А то, что этот самый Дюков того самого проходимца к нам и завез», – отвечал Пантелей. Дело было накануне именин Аксиньи Захаровны. Приехали нежданные, незваные, ровно с неба свалились. И все-то шепчутся, ото всех хоронятся. Добрые люди так разве делают? Коли нет на уме, дурно. Зачем людей таиться? «Известно дело», – отозвалась Таифа. «Что же они, Потапа-то Максимыча, на это самое дело и смущают?» «Похоже на то, матушка», — сказал Пантелей. «По крайности, так моим глупым разумом думается. Словно другой хозяин стал. В раздумье все ходит. И ночью, подметил я, встанет, да все ходит и на пальцах считает. По делу какому к нему и не подступайся, что ни говори, ровно не понимает тебя». Махнет рукой, либо зарычит. «Убирайся, не мешай». «А чего мешать-то? Никакого дела пятый день не делает». А по токарням и по красильням все стало. Новый-то приказчик Алексей тоже ни за чем не смотрит. А Потапу Максимычу это нипочем. Все по тайности с ним толкует. А работники, известно дело. Народ вольница. Видят, нет призору. И пошли через пень колоду валить. «Да почему ж ты думаешь, что они насчет фальшивых денег?» – спросила Таифа. «А видишь ли, матушка», – сказал Пантелей, – «третьего дня, ходивший целый день по хозяйству, зашел я в сумерки в подклет и прилег на палати. Заснул, только меня ровно кто в бок толкнул, слышу разговоры. Рядом тут приказчикова боковуша. Слышу, там говорят, а сами в потьмах. Слышу Стуколова голос и Потапа Максимыча. Дюков тут же был, только молчал все, и Алексей тут же. Ну и наслышался я, матушка». «Что же они, Пантелеюшка?» — с нетерпением спрашивала Таифа. «Про эти самые фальшивые деньги и толкуют? Ах ты, Господи, Царь Небесный!» «Верно так», — ответил Пантелей. «Начало-то ихнего разговора я не слыхал, проспал. А очнулся, пришел в себя, слышу, толкуют про золотые пески, что по нашим местам будто бы водятся. Ветлугу поминают. Стуколов высчитывает, какие капиталы они наживут, если примутся за дело. Не то что тысячи, миллионы, говорит, будете иметь. Про какие-то снаряды поминал. Так и говорит, мыть золото надо этими снарядами. И про то сказал, что люди к тому делу есть у него на примете. Да и сам говорит, я того дела маленько мерекаю. Смущает хозяина всячески, а хозяин тому и рад. Торопит Стуколова. Так у него загорелось. Сейчас же вынь да положь. Сейчас же давай за дело приниматься. Стуколов говорит ему, пока снег не сойдет, к делу приступать нельзя. А потом слышу, на Ветлугу хозяин собирается. Вот и дела. Ах, дела, дела. «Ах, какие дела!» – охает мать Таифа. «Так-таки и говорят, станем фальшивые деньги делать». «Напрямик такого слова не сказано», – отвечал Пантелей. «А понимать надо так. Какой же по здешним местам другой золотой песок может быть? Опять же Ветлугу то и дело поминают. Не знаешь разве, чем на Ветлуге народ займуется?» «А чем, Пантелеюшка?» – спросила мать Таифа. «Леса там большущие. Такая Палестина, что верст по 50 ни жила, ни дорог нету. Разве где тропинку найдешь? По этим, по самым лесам, землянки ставлены. В одних старцы спасаются,

«Да полно же тебе юродствовать!» — говорила головщица. «Толком говори, что такое?» «А вот что! Ден через пять, аль через неделю в этих самых горницах будут жить две девицы, две сестрицы, девушки-подруженьки, Настенька с Парашенькой!» — напевала Флёнушка, вытопывая дробь ногами. «Полно!» — изумилась Марьюшка. «Верно!» — кивнув головой, сказала Флёнушка. «Как так случилось?» — спрашивала Марьюшка. «Да так и случилось!» — молвила Флёнушка. «Ты всегда, Марьюшка, должна понимать, что если чего захочет Флёна Васильевна, быть потому. Слушай, да говори правду, не ломайся. Есть ли вести из Саратова?» «Ну его, забыла думать», — с досадой ответила Марьюшка. «Да ты глаза-то на сторону не вороти, делом отвечай. Писал еще, аль нет?» — спрашивала Флёнушка. «Писать-то писал, да врет все», — отвечала Марьюшка. «Не все же врет. Иной раз, пожалуй, и правдой обмолвится», — сказала Флёнушка. «Когда приедет?» «К Троице обещал». «Да врет, не приедет», — отвечала Марьюшка. «К Троице? Кажись, можно к тому времени обладить все», — раздумывала Флёнушка. «Мы твоего Семёнушку за бока. Его же мало знают здесь. Дело-то и выходит подходящее». «Куда еще его?» — спросила Марьюшка. «Что еще затевать вздумала?» «Да я все про Настю. Сказывала я тебе, что надо ее беспременно окрутить с Алешкой. Твоего саратовца в поезжане возьмем. Кулаки у него здоровенные. Да мало ли будет хлопот, мало ли к чему пригодится. Мой анафема к тому времени в здешних местах объявится. Надо всем заодно делать. Как хочешь, уговори своего Семёна Петровича. Сказано про шелковые сарафаны, то и помни». «Не знаю, право, Флёнушка. Боязно?» — промолвила головщица. «Кого боязно-то? Потапа-то Максимыча. Всем шкуру спустит», — сказала Марьюшка. «Ничего не сделает», — подхватила Флёнушка. «Так подстроим, что пикнуть ему будет нельзя. Сказано, жива быть не хочу, коль этого дела не состряпаю. Значит, так и будет». «Экая ты бесстрашная какая, Флёнушка», — говорила Марьюшка. «Аль грому на тебя нет?» «Может, и есть. Да не из той тучи», — сказала Флёнушка. «Полно-ка, Марьюшка, удалой долго не думает. То ли сё ли будет. А коль вздумано, так отлынивать нечего. Помни, что смелому горох хлебать, а не смелому и редьки не видать. А в шелковых сарафанах хорошо щеголять, а? Загуляем, Маруха!» «Отписывай в Саратов. Приезжай, мол, скорей. Уж какая ты, Флёнушка! Как это Господь терпит тебя? Всегда ты на грех меня наводишь», — молвила Марьюшка. «И греха в том нет никакого», — ответила Флёнушка. «Падение не грех. Хоть матушку Таифу спроси, сколько книг я не читала, столько от матерей не слыхала. Падение, а не грех. И святые падали. Да угодили же Богу. Без того никакому человеку не прожить». «Ну уж ты! Нечего тут. Гуляй, пока молода. Состаришься, и пес на тебя не взлает», — во все горло хохоча сказала Флёнушка. И опять заплясала, припевая: «Дьячок меня полюбил и звонить позабыл. По часовне он прошел, мне на ножку наступил, всю ноженьку раздавил. Посулил он мне просфирок решето. Мне просфирок-то хочется, да с дьячком гулять не хочется. Полюбил меня молоденький попок, посулил мне в полтора рубля платок. Мне платочка-то хочется». Глянула в дверь Анафролия и позвала Флёнушку к Манефе. Мигом бросилась та вон из горницы. «Эка воструха какая!» — идя следом за ней, ворчала Анафролия. «Матушка головушки еще поднять не может. А она, глянь-ка, поди, скачет, аки бес. Ну, девка, поискать таких!»